Глава 21. Леди Энн Кейтл скользила по кабинету, рассеянно трогая указательным пальцем то ту, то другую безделушку. Сэр Генри, откинувшись на спинку кресла, наблюдал за ней. Наконец он спросил: «Люси, зачем ты взяла пистолет?» Леди Энн Кейтл подошла к мужу и грациозно опустилась в кресло. «Сама не знаю, Генри. Вероятно, у меня была какая-то смутная мысль о несчастном случае». «Несчастном случае?» «Да, эти корни деревьев», — рассеянно продолжала говорить леди Энн Кейтл, — «торчащие из земли. Так легко споткнуться. Могло быть, что, сделав несколько выстрелов по мишени, оставили в магазине револьвера пулю. Беспечность, конечно, но люди и в самом деле беспечны. Знаешь, я всегда думала, что несчастный случай — самое простое объяснение содеянному. Потом, конечно, сходишь с ума и обвиняешь себя». Ее голос совсем замер. Сэр Генри не отрывал взгляд от ее лица. «С кем должен был произойти несчастный случай?» — спросил он так же спокойно и осторожно. Люси немного повернула голову, с удивлением глядя на него. «Конечно, с Джоном Кристоу». «Господи, Люси!» «О, Генри!» — сказала она серьезно. «Меня ужасно беспокоит Энсвик». «Понимаю, все дело в Энсвике. Ты всегда слишком сильно любила Энсвик, Люси. Иногда мне кажется, это единственное, что ты любишь на самом деле». «Эдвард и Дэвид — последние из Энн Кейтлов. И Дэвид не подходит. Он никогда не женится из-за своей матери и вообще. К нему перейдет Энсвик после смерти Эдварда, и он так и не женится, а нас, тебя и меня, уже не станет, прежде чем он доживет до средних лет. Он будет последним Энн Кейтлом, и все исчезнет». «Это имеет такое большое значение, Люси?» «Разумеется, ведь это Энсвик». «Ты, Люси, должна была родиться мальчиком». Он слегка улыбнулся, так как не мог представить себе Люси не женщиной. «Все зависит от женитьбы Эдварда. А Эдвард так упрям. Это его длинная голова совсем как у моего отца. Я все надеялась, что он забудет Генриетту и женится на какой-нибудь славной девушке, но теперь вижу, что это безнадежно. Потом я думала, что связь Джона с Генриеттой быстро распадется. Мне казалось, что все интрижки Джона никогда не были продолжительными. Но он действительно любил ее. Я надеялась, что если Джона не будет на их пути, Генриетта выйдет за Эдварда. Она не такой человек, чтобы жить в прошлом. Так что, как видишь, все сводилось к одному — избавиться от Джона Кристоу». «Люси, ты не... Что ты сделала, Люси?» Люси Энн Кейтл снова поднялась с кресла, вынула из вазы два засохших цветка. «Дорогой, — сказала она, — неужели ты можешь предположить хоть на мгновение, что я убила Джона Кристоу? У меня была эта глупая идея насчет несчастного случая. Но потом, знаешь, я вспомнила. Мы ведь сами пригласили Джона Кристоу. Он к нам не напрашивался. Нельзя же пригласить человека, а потом подстроить несчастный случай. Даже арабы крайне щепетильны в том, что касается гостеприимства. Так что, Генри, не беспокойся, хорошо?» Она смотрела на него со своей неизменной, очаровательной, любящей улыбкой. «Я всегда беспокоюсь за тебя, Люси», — с нажимом сказал он. «Не стоит, дорогой. Ты видишь, что все, в общем-то, к лучшему. Джона нет. Это мне напомнило...» — раздумчиво проговорила Люси, вспоминая. «Того человека в Бомбее, который был так ужасающе груб ко мне. Через 3 дня его переехал трамвай». Она открыла стеклянную дверь на террасу и вышла в сад. Сэр Генри сидел неподвижно, наблюдая за тем, как высокая стройная фигура удаляется вниз по тропинке. Он казался старым и усталым, а лицо выглядело, как у человека, живущего в постоянном страхе. На кухне заплаканная Дорис Эммот совсем поникла под строгими упреками мистера Гаджина. Миссис Медуэй и мисс Симмонс исполняли роль хора в греческой трагедии. «Забегать вперед и делать скоропалительные заключения. Так может поступать только неопытная девушка». «Абсолютно верно», — поддержала миссис Медуэй. «Если вы увидели меня с пистолетом в руке, правильно было подойти и сказать: мистер Гаджин, не будете ли вы так добры дать мне объяснение?» «Или вы могли бы подойти ко мне», — вставила миссис Медуэй. — «Я всегда охотно готова объяснить молодой девушке, не знающей жизни, как ей следует поступить». «Чего вы не должны были делать, — строго продолжал Гаджин, — так это идти и болтать об этом полицейскому, к тому же всего лишь сержанту. Никогда не следует связываться с полицией, если этого можно избежать. Достаточно неприятно, когда полицейский в доме». «Ужасно неприятно, — прошептала мисс Симмонс. — Ничего подобного не случалось со мной раньше». «Мы все знаем ее сиятельство», — продолжал Гаджин. «Я спокойно ко всему отношусь, что бы ее сиятельство ни сделало. Но полиция не знает ее сиятельство, как ее знаем мы. И не годится, чтобы ее сиятельство беспокоили глупыми вопросами и подозрениями только потому, что она разгуливает с огнестрельным оружием. Это на нее похоже. Но у полицейских на уме только убийства и прочие подобные вещи. Ее сиятельство — просто очень рассеянная леди, которая и мухи не обидит, хотя нельзя отрицать, что она оставляет вещи в самых необычных местах. Я никогда не забуду, — с чувством добавил Гаджин, — когда принесла живого омара и положила его в холле на поднос для визитных карточек. Я думал, у меня начались галлюцинации. — Это, должно быть, случилось до меня, — с любопытством заметила Симмонс. Миссис Медуэр прервала эти откровения, указав взглядом на провинившуюся Дорис. «Как-нибудь в другой раз», — сказала она. «Так вот, Дорис, мы хотим тебе добра. Связываться с полицией — это дурной тон, помни об этом. Теперь можешь продолжать заниматься овощами и будь повнимательнее, чем вчера со стручковой фасолью». Дорис шмыгнула носом. «Да, миссис Медуэр», — сказала она и, шаркая ногами, подошла к раковине. «Боюсь, сегодня у меня не получится пирожное. Тут нужна легкая рука», — пророчески произнесла миссис Медуэй. «Завтра это ужасное слушание в суде. Как вспомню, мне всякий раз делается не по себе. Подумать только, чтобы такое случилось с нами».